Получается, что не только без детства, но и без народа человека понять невозможно. Ни хорошее в нем, ни плохое. Посмотри на то. Начало евреев намеренно неприродно. Оно явно выходит за пределы тех правил, которые Господь установил для живого в первые 7 дней. Уже с Авраама, в самом Аврааме происходит разделение человеческого рода на народ, избранный Богом, и на народы, тоже получившие благословение, но не избранные. А Авраам через Агарь и Хитуру продолжает идущую от Адама и Ноя линию праотцев. Через них он порождает многие племена, почти сразу сильные и обильные людьми, а через Сарру, по чуду Господню, начинает избранный народ. Авраам продолжает единую цепь человеческого рода, неразрывную цепь зачатий и рождений. И с него, Авраама, начинается путь многократного и полного разрыва старых родовых связей. Господь говорит Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Дважды Господь обещает Аврааму дать ему сына от Сары, его любимой жены, и дает его только тогда, когда ни Авраам, ни Сара уже не верят в это, не верят в обетование. Здесь первый и последний раз неверие Господу есть благо. Понимаешь, Ната, неверие Авраама и Сары означает, что та жизнь рода, которой жили их предки из поколения в поколение, предки, молившиеся чужим богам, через Сару продлиться уже не может. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Неверие Авраама и Сары означает их знание, что только чудо Господне может дать Аврааму сына от Сары. Дважды в Библии Господь называет себя Богом-ревнителем, ревнующим род Авраама к чужим богам. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – Ревнитель, Он – Бог-ревнитель. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас, ибо Господь, Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель». Господь ревнует к богам, которым молились предки избранного им Авраама. Он знает, что жизнь человеческая непрерывна, и акт ее творения однократен. Он помнит, что Авраам вплоть от плоти своих предков, которые по вере своей из поколения в поколение просили других богов о плодовитости жен, стад, полей, о защите от врагов. Они приносили им благодарственные жертвы и за рождение Авраама тоже. А значит, по вере их Авраам, избранный Господом, сын Фары, сын Нахора, сын Аруха, обязан жизнью прежним богам, а ему, Господу, лишь избранием. И потомки Авраама тоже, и потомки его потомков, и так до скончания века. После рождения Исаака Господь снова испытывает Авраама, его веру, требуя принести сына ему, Господу, в жертву. Он как бы спрашивает Авраама: чей сын Исаак, его, Авраама, или сын чуда Господня? Сын, дарованный ему Богом, которого Авраам должен вернуть по первому требованию. Авраам соглашается принести Исаака в жертву, возвратить его Богу, и Господь оставляет Исаака Аврааму. Разделение человеческого рода не завершается рождением Исаака. Потом, в самом малом для живого человека пространстве, в утробе матери, в утробе Ревекки, жены Исаака, будут бороться две части рода человеческого, равные во всем, равные, как только может быть равным живое, и одну из них Господь изберет себе. Так будет Ната и впредь. Серегин говорил, что по его подсчетам, на каждом повороте еврейской истории, а их было немало, отсеивалось, уходило из народа не менее 5/6 его. 5/6 оказывались не в силах нести дальше ту ношу, что Господь взвалил на свой народ. Они уходили из евреев и дальше жили уже как все. Так было и во время исхода из Египта, и после разрушения первого и второго храмов. Тоже происходит и сейчас. Уже больше 3000 лет Господь отбирает самых выносливых, самых терпеливых к страданию, но, насколько я понимаю, НАТО, вначале было по-другому. Если посмотреть, почему были предпочтены потомки Сары, а не Агари, почему Иаков, а не Исав, первенец, то, похоже, суть в слабости первых евреев, в их особой зависимости от Бога. Тогда, наоборот, уходили сильные, могущие сами себя защитить, за себя постоять. Оставались же те, кто нуждался и помнил о Боге каждую минуту жизни, кто знал, что без Господа ему не выжить. Это был отбор одной единственной линии, в которой был как бы инстинкт Бога, и шел он очень трудно. Из бытия видно, что путь спасения человеческого рода, начатый Авраамом, путь от избранного Богом одного человека до избранного Богом народа, многочисленного, как звезды и морской песок, медленен. Три поколения идет очищение от грехов праотцев, разрыв Авраама и его потомков Исаака и Иакова с предками Авраама, разрыв в вере и в наследовании жизни. У истоков Божьего народа нарушение всех обычаев и избрание наследника, и дарование первородства, и благословение – дело не отца, главы рода, а посредством отца Бога. Только потом, с сыновей Иакова, Господь начинает избранный народ. С них нить жизни, которой Господь не давал прерваться, но как бы колеблясь и не множил ее, двоится, троится, и, наконец, переплетаясь все гуще и гуще, образует из семей, родов, колен народ. 26 апреля, Суслова. Ната, милая, дорогая моя Ната, сегодня я тебе пишу в настроении очень хорошем. Пожалуй, за все время, что я изо дня в день иду свои 20-30 верст на восток, я еще ни разу так бодро себя не чувствовал. 2 года, пока я обдумывал свое путешествие, мне и в голову не приходило, что на него просто может не хватить сил. В конце концов, я почти 10 лет регулярно занимался спортом на короткие конькобежные дистанции. Ты знаешь, входил в Москве в тройку лучших и летом баклуши не бил, дни напролет гонял на велоциклете. В общем, я был уверен, что ноги у меня крепкие, и урок, который я себе установил, легко выполнить и перевыполнить. Помнишь, я говорил, что можно проходить и 40 верст в день. Тогда, чтобы дойти до Владивостока, мне вполне хватит года. То есть мы расстаемся на год-полтора, чего лить столько слез. И ты мне верила, и сам я себе верил. Писал и вдруг подумал, что если и вправду пройду от Москвы до Владивостока, буду первый за несколько столетий, кто узнает истинные размеры этой страны, конечно, исключая каторжан. Ведь она создавалась пешком, шаг за шагом, а не как теперь ездят по железной дороге и даже не как ездили прежде на ямщиках. Если на то дойду, а если окажусь слаб, сдамся, значит, для меня она и вовсе бесконечна. Но это я для проформы. Вообще, пораженческих мыслей теперь, слава богу, нет. 2 недели подряд я шел и неотвязно, словно маньяк, думал, что все, больше не могу. Грязь такая, что в ней буквально тонешь. Делаю шаг, хочу сделать второй и вижу. Сапог остался в глине, а я собираюсь идти дальше в одних портянках. Ноги вязнут, вдобавок котомка ездит по спине, словно по льду. Но и ты, будто пьяный, одного ищешь, где бы свалиться. Обычно я прихожу в село затемно, мокрый, голодный, а люди иногда уже собрались. И вот я кусок хлеба съем и начинаю говорить, объяснять, куда и зачем иду, а потом мы с ними вместе обсуждаем, что делать. Они, в свою очередь, мне что-то рассказывают, предлагают, я записываю. Если есть вопросы, отвечаю. Как правило, разговор кончается глубокой ночью. Бывало, что я и вовсе не ложился. Народ сидел до утра, разговаривали, Затем хлебал щи, что давала хозяйка, съедал хлеб и уходил. День за днем шел, и, наверное, накопилась усталость. Сначала думал, отлежусь, отдохну немного и снова пойду. Но мной вдруг овладело такое безразличие. Я шел неизвестно куда, механически, неведомо кому и для чего, повторял то же, что рассказывал в соседнем городке. Ни горя во мне не было, ни сочувствия. Отбыл номер, и все. Я словно забыл, зачем пошел, зачем, почему оставил тебя, когда люблю больше жизни, когда и ты любишь меня, когда ты беременна и вынашиваешь моего, нашего общего ребенка, и нужно, чтобы я был рядом, мог тебя поддержать. Я перестал понимать и цель, и смысл своего предприятия. Оно начало мне казаться глупой, наивной, может быть, даже оскорбительной утопией. Вокруг бездна настоящего горя, а я, которого по большей части плохое миновало, который счастлив, любим, проповедую что-то совершенно фальшивое. Ведь я для них чужой, абсолютно чужой, и притворяться своим, готовым разделить их беды, с моей стороны подло. Местная власть сразу видит, что я из белоподкладочников, которых в 18-м году она пачками расстреливала. Комиссары верят, что те годы еще вернутся, они сильно раздражены и не понимают Москвы, будут давить на нее, чтобы и дальше продолжить гражданскую войну. На войне им хорошо, это их время, и они его дети. Меня они принимают за эмиссар Кремля. Им кажется, что я пропагандист новой линии партии, линии на примирение, что, конечно, огромное подспорье. Во всяком случае, сам я бы не собрал и десятой части людей, которые приходят. Вообще, давным-давно был бы арестован. Затея, вне всяких сомнений, была идиотская и безнадежная. Спасла меня лишь листовка спортобщества. Страна прежняя, после Гоголя ничего не изменилось. Может, и вправду один Хлестаков способен здесь принести пользу. Только умный, честный, не берущий взяток Хлестаков. Москву боятся сильно, но и ждут от нее чуда. Народ всегда готов принять, поверить, что чудо, вот оно. Готов идти за любым самозванцем. Понимаешь, НАТО, они верят, что то, что я говорю, не мои собственные слова, а новая генеральная линия. Они отбирают их у меня и передают партии, которая только и делала, что убивала. Тем не менее, вчера я вдруг понял, что это хорошо. То есть нужно, даже необходимо, чтобы я шел и говорил. В разных местах меня, наверное, уже слышало несколько тысяч человек. И каждый ни одному десятку пересказал. Ты не представляешь, сколько вопросов. Такие залетные птицы, как я, в небольших городках – редкость. Все учителя, все делопроизводители собираются обязательно, а потом зовут к себе чаевничать и ночевать. Они говорят, как ждали и заждались слов, что от меня слышат, как мечтали о них и молились. Люди думают то же, что и мы, просто раньше отчаянно боялись. Теперь же семена посеяны, и я уверен, они взойдут». Письмо в переложении. По поводу того, что такое народ, как он понимает это слово, Кульбарсов высказывался в своих письмах не единожды и, в общем, по-разному. Друг другу его высказывания противоречат мало, и все же соединить свои мысли во что-нибудь цельное он был не в состоянии, скорее оконтуривал некое пространство. То, что внутри него есть народ, а что вне – нет. Например, в письме, адресованном жене и датированном 11 августа, он писал, что не может сказать про себя, что он учитель, который знает, куда и зачем он ведет людей. И, конечно, он не пророк, он просто бежит, спасается бегством. Бежит, потому что отчаянно боится ареста, боится смерти и пыток. Бежит, потому что немощен, слаб. Кульбарсов писал, что сейчас, не в первые дни, тогда была только невыносимая усталость, страх. Ему казалось, что его вот-вот настигнут, и все, конец, Сил дальше бежать не было, ноги тяжелые, будто снизу доверху на них навешаны кандалы и так отекали, что он едва мог ими двигать. Как он тогда хотел перестать бороться, лечь на землю, пускай пристрелят, лишь бы больше не бояться, не ждать смерти. Но теперь нет, теперь ему сладко бежать, кровь теплая, и он чувствует ее тепло. Утром, оставив село, где ночевал, он примерно через полчаса входит, втягивается в ритм, и это тепло разливается по всему телу, оно ходит туда-сюда и греет его, греет словно водка. Шагов своих он больше не ощущает, бег его уже не членится на шаги. Он то ли летит, то ли плывет, и ему легко, тепло, безопасно. Он знает, что может ничего не бояться, потому что пока он вот так бежит, он как бы в законе. Они идут за ним, не отстают, но и не настигают. Ночью, когда он спит, и в полной их власти, они останавливаются, тоже отдыхают, и не потому что ночью не видно его следов, и они не знают, куда идти, а потому что перед ними он теперь прав. Кульбарсов и в других письмах говорил Нате, что когда он примерится и приноровится, когда дыхание его станет ровным, сильным, воздуха, наконец, начнет хватать и сердцу, и ногам, и прочим мышцам, нужным для бега, воздуха вдруг сделается так много, что и голова очистится, все станет четким, прозрачным, и даже то, что очень далеко, будет как на ладони. Сделается ясным, и что ждет лично его, и судьба тех людей, с которыми он связан, которых он любит. И от этого чуда каждый раз на выдохе ему будет хотеться шептать: «Ох, Дух Святой, Дух Святой!» А о народе он тогда писал следующее. «Народ, Наточка, в том состоянии, в каком я его застал, представляется мне распавшийся на куски плотью. Может быть, так на земле лежит женщина, которую только что изнасиловала банда подростков. Она из последних сил сжимала ноги, чтобы никого в себя не пустить. А теперь нутро ее раскрыто, расщерено. Она даже не натянет юбку. Все равно все осквернено и загажено. И вот я вбегаю в эту лишенную жизни плоть, в это огромное обездвиженное тело. Я какой-то совсем ничтожное насекомое, жучок, или, например, муравей. И я не знаю, не чувствую, что то, что вокруг еще недавно было живым, сильным, ничего подобного мне и в голову не приходит. Тело для меня слишком велико, чтобы я что-нибудь в нем понимал. Я просто хочу спрятаться от собственной опасности. Она мала, но мне подстать. Для меня она грандиозна, ужасна. Спасаясь, я вбегаю в глубокую расщелину или, может быть, в узкую долину, и когда я так бегу, семеню своими ножками, вдруг оказывается, что оно до конца не умерло, что оно еще живо. Своим бегством, куда больше именно им, чем словами, которые я говорю, я эту плоть щекочу, раздражаю. В ней, по ней начинают идти токи, слабые конвульсии. И тут же я и не успеваю заметить, она схлопывается, смыкается. Там, где я пробежал, она сжалась, сошлась и скрыла меня от преследователей. Они остались вовне, им уже до меня не добраться. Где я прошел, дороги больше нет. Где я видел расселину, плоть, разделившуюся на белых и красных, вставшую друг на друга, теперь вновь стена. Ната, я стараюсь рассказывать спокойно, а на самом деле я полон каким-то неслыханным ликованием, ведь я внутри ее, в тепле. Я будто снова в материнской утробе, со всех сторон спрятанный и укрытый, защищенный и накормленный. И я знаю, что больше бежать мне незачем. Народ принял меня в себя, и этот народ, мой народ, никогда никому меня не выдаст. Конец цитаты. Тогда же Кульбарсов стал писать и о воскрешении народа. Некоторые его мысли из этого ряда, Анечка, весьма любопытны. Например, он говорил, что считать главным назначением чекистов борьбу с врагами народа неправильно. То есть такая задача, без сомнения, есть и перед ними стоит, но она короткая и простая. Врагов не слишком много, маскируются они плохо, выдернуть их, как морковку с грядки, ликвидировать несложно. Куда серьезнее другая вещь. После революции и гражданской войны народ стал очень разным, неровным. Конечно, народ всегда разный, и в прежней России повадки крестьян были мало в чем схожие с дворянскими. Но это складывалось веками, и люди успевали привыкнуть, претерпеться, научались, и, видя зазор, думать, что «да, мы хоть и разные, но все части одного». Сейчас же не так. Люди стали друг на друга не похожи по-новому. И только что, буквально вчера, несходство бьет в глаза, бесит, прямо сводит с ума. Каждый, каждую минуту, сравнивая свою жизнь и чужую, говорит себе: «Если я народ, если я часть какого-то народа, то этот человек или вообще не народ, или в лучшем случае часть другого народа, и непонятно, что он на моей территории делает. Он враг, агрессор, завоеватель. Я готов на все, лишь бы больше его тут не было». Это как нарушение стиля, и оно буквально выпьет оправки. Правка нужна такая, чтобы люди, встретившись на улице, сказали: «Естественно, что мы разные. Текст не может состоять из слов одинаковых, будто солдаты. Главное, что все мы друг другу нужны, все друг друга дополняем и объясняем. Без единого из нас народ не полон». «Помочь здесь быстро», — писал Кульбарсов, — «могут лишь новые и новые страдания, великие потрясения и великие стройки. Сейчас случившимся люди просто убиты. Над кем-то судьба поглумилась и все у него отняла, всего, как Иова, лишила, а кому-то дала столько, что и не переваришь, дала ни за что, как в лотерее. Но вот приходят великие стройки, и вместе с ними новые бедствия. У каждого из народа они отнимут последние силы, у многих жизнь. Те же, кто уцелеет, смогут твердо и честно сказать: мы это пережили и построили, все остальное мура. Мы одинаково страдали и одинаково надеялись, одинаково верили и одинаково работали. Общего схожего в нас несравненно больше. Мы один народ». Канск, 16 января 1928 года. «Ната, моя милая, ради Бога извини, что не писал тебе целых 5 дней. Причина в необыкновенной истории, что со мной приключилось. Ты не однажды меня упрекала, что я пишу чересчур свободно, в частности, упоминая имена, которые упоминать не следует, и все в этом роде. Сейчас пришло время, когда я могу тебе сказать, что сознательно рисковал сам и подвергал риску других. Еще готовясь к своему путешествию, я видел, что то, что задумал, уж очень резко противоречит официальной линии. Вместо классовой борьбы до полной победы, призыв к милости, взаимному прощению, миру, и не может не привлечь внимание органов. У меня есть единственный шанс – полная открытость. Не только выступления, которые всегда организуются местными властями, но и моя переписка. Вообще весь я должен быть ясен и прозрачен, как стекло. То есть они должны знать каждый мой шаг, каждое слово и место, где я его скажу, на месяцы вперед. Конечно, я понимал, что мои письма с начала до конца будут перлюстрироваться, понимал, что ставлю под удар ни одного себя, но повторяю, я ни в чем не раскаиваюсь. Упрекая меня, ты в первую очередь наверняка имела в виду Федора. Но ведь он сам еще ребенком решил, что посвятит жизнь Богу и своему народу, а то, что я делаю, есть служение народу. Если бы я писал по-другому, мне бы и за Калужскую заставу уйти не дали. А так я иду и иду по стране, каждый день говорю с десятками людей, а они не просто меня слушают. Но многие, очень многие соглашаются больше друг друга не убивать, наоборот, любить своего ближнего и верить ему. Разве это не народное благо? И разве я что-то еще должен у Федора спрашивать. Но вот здесь я кончаю оправдываться и перехожу к сути. В Канске, прямо перед выступлением, ко мне подошел работник ОГПУ. Документов не предъявлялось, но кто он, было ясно. Кожанка, кобура и прочее. Я встречи с ними давно ждал, естественно, боялся. Когда же чекист заговорил, сразу успокоился. Арестовывать он меня не стал, отменять выступление тоже, напротив, держался до крайности вежливо. Сказал, что просит освободить время после доклада. Повторяю, когда это случилось, я почувствовал не просто облегчение, а почти счастье. В результате в тот вечер я говорил, как еще ни разу. Я даже не знал, что умею так держать людей. Доклад и обсуждение вместо обычных трех продлились 5 часов. Но торопить меня, тем более прерывать, никто и не думал. Их тактичность я оценил. Когда народ наконец разошелся, тот самый человек сказал, что у ворот меня ждет машина, верх внимания. В Канске она вообще чуть ли не единственная, большой черный Паккард. Во всяком случае, другой я не видел. Главное до здания ОГПУ, куда мы направились, не было и 300 метров. Там, прямо у дверей, я был встречен милым, интеллигентным человеком, если он и старше меня, то года на 3-4. По коридору мы прошли в кабинет, где уже был сервирован ужин, довольно скромный, но я со вчерашнего вечера ничего не ел и в изысках не нуждался. За ужином разговор начался, продолжался же до рассвета. Если это был допрос, то, как допрашивают, мне понравилось. Первое, что он сказал: «За мной и за тем, что я делаю, наблюдают давно и с вниманием, а дальше его имя Николай Аксентьевич Костюченко стал рассказывать о себе». Объяснил, что он ни много ни мало член коллегии ОГПУ, причем возглавляет одно из перспективных направлений. Дал понять, что и нынешний его пост не предел. Правда, в отличие от последующего, сильного впечатления на меня это не произвело. Затем Костюченко сказал, что сейчас идет полная реорганизация госаппарата. В результате он станет куда эффективнее. И здесь снова вернулся к себе, да так, что я рот открыл.